прогрессивные люди мира горячо отзываются о славной революционной жизни и великих заслугах Ким Ир Сына. Генеральный секретарь Компартии Демократического Конго, генсек ЦК Компартии Чехии 21, заместитель генерального секретаря Исламской Объединенной Партии Ирана и другие деятели политических кругов разных стран в своих телеграммах и письмах писали, что все люди мира, борющиеся за самостоятельность, единодушно уважают Ким Ир Сына. Далее они подчеркнули, что под руководством Ким Ир Сына, гения мысли и теории, незаурядного политика, Трудовая партия Кореи и Корейская народно-демократическая республика сорвали происки империалистов по изолированию и удушению, максимум продемонстрировали на весь мир свою нерешимость и что для корейского народа и прогрессивных народов мира большая честь иметь в лице Ким Ир Сына вечное солнце Чхе.